Глава 76. Благо, упало оно на колени и не разбилось, а то было бы сильно жаль. Ничего себе, я только посуду помыла и полы, землянику собрала, а там уже год прошел, когда успел пройти. С такими темпами за пару дней этого мира Стивен в том мире одряхлеет и помрет от старости. Вот и свидимся. Здорово придумано. Вечерело, и бабуля зажгла свечи. Дедуля сколотил мне топчан и поставил в соседней комнате. Бабуля постелила мягкую постель, и мы с ней на ночь глядя долго болтали обо всем. Я рассказывала про маму и про жизнь, которая идет сейчас в нашем мире, а еще рассказала про родной мир Стивена и похвасталась кулоном на цепи, что он подарил мне. «Таких дорогих и красивых вещиц я отродясь не видела», — призналась бабушка. «Замуж я вышла не за дракона, а за рабочего завода, так что фамильных драгоценностей у деда не было», — она рассмеялась. «Зато любовь у вас такая крепкая, какая не каждому дана». «Так ведь тебе-то дана, внученька». Она прижала меня к себе да так нежно, что у меня от прилива счастья сердце заколотилось чаще обычного. «И помяни мое слово, найдет тебя твой касатик». «На касатика он меньше всего похож», — прыснула я от смеха, когда дракона назвали касатиком. «Все равно найдет. Любит он тебя сильно, я знаю». «Откуда знать тебе, бабуля? Ты же его даже не видела». «И что из того, что не видела? Я его вижу в твоих глазах и чувствую через тебя. Хороший он парень. Только дед наш его слегка недолюбливает за то, что без свадьбы малыша тебе заделал. Говорит, что надо было жениться. Жениться нам никак нельзя, ведь ситуация совсем не женибельная». «Ну ты сказала, не женибельная», — она закатилась смехом. «Все равно, прежде чем девицу в постель тянуть, нужно под венец с ней сходить». «Наверное, так, но у нас получилось по-иному», — согласилась я и в то же время возразила. «Ну и ладно. Как получилось, так получилось. Главное, чтобы дальше сложилось все удачно». «И то верно», — подытожила я. Бабушка ушла в другую комнату, забрав с собой свечу. Сразу комната окунулась в кромешную тьму, но мне было не до сна, хоть событий было много и голова от них кружилась, но сон не шел ко мне. Я вытащила зеркальце из-под подушки и снова уставилась в него. Мое сердце устремилось к Стивену. Желание увидеть его зажгло зеркальце таинственным серебряным светом. Неожиданно для себя я увидела Стива в виде дракона, стремительно несущегося сквозь шторм над морем. Он резко уворачивался от молний и старался держаться, чтобы его не сбили порывы ветра. От увиденного у меня чуть сердце не остановилось. Он в ужасной опасности. Стоит совершить одно неловкое движение, и падение неизбежно. Сверкнула молния, шипящий разряд прошел сквозь крыло, дракон закувыркался в воздухе, падая в море. Я вскрикнула. «Что-то случилось?» Заботливая бабушка тут же откликнулась из своей комнаты. «Нет, ничего. Показалось, что паук по мне ползет», — соврала я, не смея оторвать взгляда от любимого дракона. Когда до бушующей водной поверхности оставалось всего несколько метров, он сумел встать на крыло и продолжил полет. Я прикрыла глаза и прижала зеркальце к груди, моля Бога о спасении любимого. «Я не смогу жить без него». Впрочем, если вдруг он умрет, то моментально окажется в том мире, где обосновалась я. Но нет, не хочу воссоединения с ним такой ценой. Пусть живет. Вдруг кулон на цепочке, подаренный Стивеном, запульсировал, словно обрел собственное сердце. Я нащупала его у себя на груди и отстранила настолько, насколько позволила длина цепи. И вдруг я увидела свечение, исходящее от него. Вначале подумалось, что показалось, но нет. Он светился нежно-розовым цветом, при этом пульсировал и испускал тепло. «А с тобой-то что теперь делать?» — задумчиво спросила я у кулона. Но ответа не получила. Он продолжал светиться, пульсировать и приятно греть руку. Я отпустила кулон, и он лег мне на грудь, как ласковый котенок. Он словно притягивал, словно звал. Но я не видела смысла уделить ему какое-то особое внимание, ведь с моей стороны было бы странно вступить в беседу с кулоном, или проводить какие-то манипуляции. Вновь вонзила взгляд в зеркало. Мой дракон отчаянно преодолевал шторм, но непогода яростно противостояла ему. И вдруг где-то на горизонте сквозь черноту туч пробился нежно-розовый цвет, точно такой же, какой излучал кулон. Цвет запульсировал, зовя к себе Стива. Я схватилась за кулон и сжала его в руке, впившись глазами в зеркало. Мой дракон, словно завороженный, полетел на пульсирующий свет, будто тот стал путеводным маяком.